Глава 15. Эрни заснул во время ужина, хотя и отрицал это. Вяло, но с негодованием. На ужин были говядина, холодный рисовый пудинг, хлеб с маслом и сыр. Не более чем перекус, потому что они плотно поели за чаем. Принесли ящик эля для мистера Стивенса. А за время их прогулки в углу у камина появилась превосходная, проверенная временем вещь. Это была большая керамическая бутыль с разливным имбирным лимонадом, вкусным в жаркие дни, согревающим в холодные вечера, а еще дарящим необыкновенное чувство удовлетворения. Когда вы открываете краник и наливаете себе стакан, ничего не надо платить, и пенни в прорезь опускать не надо. В этом году они решили отказаться от лимонного сока, предположив, что именно из-за него в прошлом сентябре у них болели животы. Вместо этого они заказали две бутылки имбирного лимонада, которого должно хватить как раз на две недели, если регулировать количество выпитого, время от времени откручивая крышку и замеряя уровень палочкой. Когда Эрни был маленьким непослушным мальчиком и в комнате никого не было, он умудрялся так поворачивать голову, чтобы, открыв краник, можно было ловить струйку губами. Но теперь он больше этого не делал. Опыт научил его, что лимонад, попадавший ему в рот, не стоил ни того, что проливалось мимо, ни неприятных ощущений в горле, потому что напор был слишком сильным, и он не успевал глотать. В середине ужина пришлось включить свет. В последние дни отпуска им придется включать его еще до того, как сесть за стол. Но отдых в сентябре тем и хорош, что в этот последний час перед сном можно любоваться огнями набережной и сиянием пирса в темноте. В разгар лета, к концу длинного дня на открытом воздухе, солнце может стать едва ли не в тягость. Вам почти ненавистно это бледное сияние, которое упрямо цепляется за небо на западе. Даже когда вы ложитесь спать. Вы задергиваете шторы, но в комнате все равно еще светло. Но в сентябре наступающие ночи добавляют в панораму дня новую сцену. Музыка оркестра льется, словно из короны сверкающих драгоценных камней, а приглушенные голоса, мягкий шелест резиновых подошв по набережной, гирлянды лампочек и блеск отражающихся в море звезд привносят нечто романтическое в дневной гул. У каждого из Стивенсов были собственные представления о том, как лучше провести последний час перед сном, когда дневная жара уходит вглубь материка и с моря дует прохладный бриз, который овевает их пылающие лица. Дик и Мэри обычно отправлялись на прогулку вместе. Они никогда не продумывали маршрут заранее, а нарочно шагали, куда глаза глядят, руководствуясь сиюминутными желаниями и мыслями, которые приходили им в голову по дороге. Иногда они просто бродили туда-сюда по набережной, иногда сидели и слушали оркестр или пили кофе в ярко освещенном кафе. Если начинался отлив, они спускались на пляж и прогуливались среди бесформенных каменных глыб и водорослей, которые зловеще блестели в свете огней пирса. Там внизу было темно и таинственно. Иногда они проходили через весь город, оставляя море позади, и долго гуляли по узким проселочным дорогам. Когда ужин закончился, Мэри взяла плащ, а Дик поднялся к себе, чтобы надеть свитер под спортивный пиджак. «Сегодня вечером мы ненадолго», — сказала Мэри. «Спокойной ночи, мам. Я думаю, ты уже ляжешь спать. Наверняка». Уверенным тоном отозвалась миссис Стивенс. В первый вечер никто больше ничего не хотел делать. Все были на ногах с 7 утра. День выдался напряженным, и разговоры к концу ужина потонули в зевках. Эрни уже откровенно дремал, и миссис Стивенс сама была почти в таком же состоянии. «Я иду наверх», — сказала она. «Давай, Эрни, пора в кровать». «Я поднимусь через полчаса», — сказал мистер Стивенс, доставая трубку. Эрни уснул сразу же, как только его голова коснулась подушки в маленькой комнате на третьем этаже. Миссис Стивенс машинально подоткнула ему одеяло, укрутила газ до минимума и спустилась в свою большую спальню. Даже на то, чтобы раздеться, требовалось усилие, и она с довольным вздохом забралась в широкую бугристую постель. Они с мужем всегда клали посреди кровати валик. Не столько из-за того, что в их отношениях появилась отчужденность, сколько из-за того, что в середине матрас был сильно продавлен, и они постоянно сползали в эту впадину и наваливались друг на друга. Идея с валиком оказалась удачной. Он служил опорой для них обоих. Сегодня она слишком устала, чтобы думать о комках в матрасе, но завтра, когда придет время ложиться, она тщательно распределит их руками и ногами, чтобы они заняли правильное положение. К счастью, комки в прибрежном можно было сдвигать, придавая им разную форму, и если все сделать как следует, кровать могла даже стать удобнее. Внизу в гостиной мистер Стивенс неспешно набивал трубку. У него тоже были планы на этот час после ужина. Планы, которые вели его тропинками, известными лишь ему одному. Он не скрывал своих намерений. В них не было ничего тайного, но никогда и не обсуждал их с членами семьи, а те никогда не задавали вопросов. Он любил, чтобы небольшой отрезок дня полностью принадлежал ему, и в некотором смысле этого вечернего часа он ждал больше всего. Герб Кларендонов располагался немного поодаль от моря, на перекрестке, откуда с одной стороны открывался вид на оживленную Хай-стрит, а с другой — на узкий старинный переулок. Это было вычурно обставленное, но уютное место, классом повыше, чем обычный паб, и все же не ресторан, какой должен быть в отеле. Окна бара выходили в переулок. В зале стояло множество удобных плюшевых кресел, а в отгороженном уголке у большого окна можно было с огромным удовольствием провести часок с трубкой и стаканом пива. Хай-стрит проходила достаточно близко, чтобы сюда докатывались отголоски городской суеты, но при этом достаточно далеко, чтобы можно было насладиться спокойствием тихой заводи. Густой, пропитанный табачным дымом воздух успокаивал взвинченные нервы, а ко времени закрытия мистеру Стивенсу как раз начинало хотеться спать. Много лет назад он завел обычай после ужина заглядывать в герб Кларендонов. Туда он шел по Сент-Мэтьюс-Роуд и Хай-стрит, а обратно возвращался по набережной, чтобы еще разок подышать морским воздухом. Дома у него никогда не было привычки заходить в бар единорога или любого другого местного паба. Не потому, что он этого не одобрял, а просто потому, что предпочитал выпить пиво за ужином, а после рабочего дня любил прогуляться на свежем воздухе перед сном. Но в отпуске очень полезно отказаться от повседневных привычек. Чаще всего мистер Стивенс заводил знакомство с парой-тройкой людей того же сорта, что и он сам. Людей, у которых не было желания участвовать в бесконечных заказах выпивки на всех за чей-нибудь счет, которые благоразумно предпочитали платить за себя сами и никому не быть обязанными, которые любили спокойную беседу, но время от времени могли и вступить в дружеский спор. Иногда старые знакомые возвращались в следующем году, а то и 2-3 года подряд. Но всякий раз их круг оказывался немного другим, и только мистер Стивенс регулярно приезжал каждый сезон. В прошлом году общество в гербе Кларендонов было особенно приятным. Все четверо познакомились в день приезда мистера Стивенса. Будто бы какая-то высшая сила предназначила им стать друзьями. Они переместились в отгороженный уголок с кружками пива и завели такую спокойную и непринужденную беседу, словно были знакомы всю жизнь. Никогда прежде мистера Стивенса так не злило монотонное напоминание бармена «Джентльмены, пожалуйста, пора». Каждый вечер оно так грубо врывалось в их уголок, что все четверо резко поднимали глаза на часы и восклицали: «Нет, конечно, еще рано». Мистер Монтегю, адвокат, один из самых приятных людей, которых мистер Стивенс когда-либо встречал, вспоминался ему на протяжении всего года. Он, вероятно, был важной персоной, и мистер Стивенс никогда раньше не сходился с подобными людьми так непринужденно и по-дружески. В последний вечер мистер Монтегю пригласил мистера Стивенса к себе в гости. Он жил в особняке под Годалмингом, как было указано на его визитке. Несколько недель спустя Он повторил приглашение в письме, но инстинкт мистера Стивенса воспротивился и в итоге победил в нем восторженное желание поехать. Это не был инстинкт человека, который знает свое место в обществе, а желание поехать, в свою очередь, не было порождено снобизмом, потому что ни разу в жизни мистер Стивенс не испытывал такого удовольствия и такой гордости, как когда постепенно обнаружил, что их с мистером Монтегю объединяет душевное родство. Но именно эта общность, эта легкость, с которой они обменивались мыслями, заставила мистера Стивенса отклонить приглашение. Другой поехал бы исключительно ради того, чтобы потом похвастаться друзьям. Но мистеру Стивенсу такая мысль и в голову не приходила. Он трижды начинал писать ответ, прежде чем результат его удовлетворил. В конце концов, он отмел деловые встречи в качестве повода для отказа и с радостью ухватился за ветрянку, которой Эрни заболел как нельзя кстати. Он убрал письмо мистера Монтегю в свой личный ящик в ожидании того дня, когда сможет отправиться в особняк и когда ему не будет стыдно послать мистеру Монтегю ответное приглашение. Их знакомство дало ему понять, что в нем самом есть нечто такое, что позволит и ему стать владельцем подобного особняка, как только представится шанс. Как и когда этот шанс ему представится, мистер Стивенс не знал, но внутренний голос весь год нашептывал, что он не проведет на Каруна-Роуд всю жизнь. Начал слышать этот шепот он как раз после того, как подружился с мистером Монтегю. Третьим в их компании был мистер Сандерсон, жизнерадостный пожилой камевояжер, совсем не похожий на мистера Беннета, пристававшего к Стивенсам утром по дороге на станцию. А четвертым — очень веселый, очень толстый, очень лысый мужчина, который попросил, чтобы его называли просто Джо. Никакая другая четверка не сумела бы выйти по настолько разным тропинкам на ровную дорогу приятельских отношений, которая брала свое начало в гербе Кларендонов. Мистер Стивенс надеялся, что встретит кого-нибудь из них. Рассчитывать, что в этом году приедут все трое, было бы уже слишком, но, может, он найдет интересных новых друзей, которые их заменят. Он вышел в коридор и вытащил из-под вешалки в прихожей свою прочную трость. У ворот он приостановился, чтобы раскурить трубку, и направился по Сент-Мэтьюс-Роуд в сгущающейся темноте. Долгое время он гадал, увидит ли мистера Монтегю. То думал, что да, то думал, что нет. А потом, конечно, есть ведь еще Рози, которая почти наверняка там. И он тихонько улыбнулся сам себе, сворачивая на ярко освещенную Хай-стрит. К Рози, работавшей за стойкой бара, мистера Стивенса тянуло так, что это почти пугало. Ее очарование было совсем иным, нежели обаяние мистера Монтегю. И все же его тянуло к ней, и ему это очень нравилось. Вряд ли это было физическое влечение, потому что Рози была женщиной очень пышной и уже не слишком молодой. И все же он не мог отрицать, да на самом деле и не хотел отрицать, того, что она взывала к низменным инстинктам его натуры. Он был доволен тем, что его низменные инстинкты не такие, как у других мужчин, поэтому чувства к Рози не вызывали у него ни страха, ни стыда. Она волновала его и дарила ему ощущение счастья, потому что будила в нем безрассудные инстинкты, не потакая им, что было бы и унизительно, и опасно. В ее дерзких голубых глазах, казалось, таится огромное, почти пугающее знание тех глубин, в которые разгоряченная кровь способна увлечь мужчину и женщину. Это были глаза авантюристки, щедрые, бессовестные, безжалостные, но он мог смотреть в их наглые глубины и смеяться, потому что благодаря ей осознавал и собственную силу. У нее была прелестная манера искоса поглядывать на него, надув губы, и он чувствовал себя веселым, озорным мальчишкой, который водит ее за нос. Она нравилась ему, потому что, когда он говорил откровенно и просто, сделанной невинностью, она не верила ни единому его слову, и ее глаза отвечали: «Нечего мне лапшу на уши вешать, уж я-то тебя знаю. Ты из тихих, да-да, из тихих и опасных. И ты еще рассказываешь об отдыхе с женой и детьми? Тоже мне. А теперь давай скажи, кто она на самом деле?» С ней он чувствовал себя настоящим повесой, и это было приятно. Ему нравились ее искусные намеки на то, будто бы за ним тянется след разрушенных семей. Он брал свою пинту пива и уходил с выражением, которое говорило: «Ну, Рози, ничего-то от тебя не скроешь». Ему было немного не по себе при мысли о презрении, которое отразилось бы в ее глазах, узная, на каков он на самом деле. И все же казалось, что она изобразила бы это презрение лишь для того, чтобы скрыть восхищение. Восхищение, каким все женщины, подобные ей, должны втайне проникнуться к простому честному мужчине, которому нечего скрывать. Да, ему нравилась Рози. С ней отпуск становился куда лучше. Особенно волнующим было то, что семья ничего об этом не знала. Они проходили мимо герба Кларендонов по дороге от вокзала, но тогда он едва взглянул на него. Днем здесь было скучно и неинтересно, и даже Рози, — подумал он, — выглядела бы не совсем так, как в веселом вечернем свете. Но теперь, уже приблизившись к бару, он вдруг, совсем неожиданно, решил, что не пойдет туда сегодня вечером. Он очень устал и чувствовал себя вялым из-за душевного переутомления. С Рози и особенно с новыми друзьями, с которыми ему предстояло встретиться, очень многое зависело от первого впечатления. Если блеснуть остроумием в обществе новых знакомых при первой встрече, он будет пользоваться репутацией весельчака все две недели. Но он был уверен, что сегодня не придумает ничего толкового. Из-за усталости его могут счесть занудой, и каждый последующий вечер люди, с которыми он больше всего хотел бы поговорить, будут его сторониться. Рисковать не стоит. Он просто пройдет мимо и заглянет в окно, чтобы убедиться, что Рози все еще там. Окна были матовыми снизу и скрывали сидящих за столиками людей от посторонних глаз. Но барная стойка, за которой стояла Рози, была чуть-чуть приподнята над полом, и если она там, то он легко сможет увидеть ее с другой стороны дороги. Он перешел улицу, не доходя до двери, чтобы не столкнуться лицом к лицу с кем-нибудь из старых знакомых, а то еще затащат его внутрь. Он остановился напротив герба Кларендонов, но ему пришлось немного подождать, пока отъедет автобус, загораживавший окно. Там было так же ярко и весело, как всегда. Тени посетителей проплывали туда-сюда среди силуэтов пивных кружек. А вот и Рози. Он увидел ее между двумя мужчинами у стойки. Рози была в ярко-синей блузке, а за ее спиной возвышались великолепные стеллажи. В каждой декоративной нише стояли бутылки со стаканами и лежали сигареты. За каждой полкой висели маленькие зеркала, а роскошный красно-золотой кассовый аппарат был таким красивым и так сверкал, что мистер Стивенс был почти готов к тому, что сейчас вот-вот заиграет музыка, и все начнет медленно вращаться. Он некоторое время наблюдал, как она разговаривает с лысым мужчиной. Потом она отошла к стойке, чтобы обслужить другого посетителя, и исчезла из его поля зрения. Он был практически уверен, что она будет на месте. Она стала все равно, что частью герба Кларендонов, и он не мог представить бара без нее. Увидев ее через окно, он почувствовал, как развеялись последние тревоги этого дня, и теперь все, чего он хотел, — это лечь в постель. Он пересек дорогу, прошел через галерею, миновал театр и спустился на набережную. Вдалеке за полосой песка бормотало море. Оркестр играл, но он не остановился, только зашагал в такт задорному маршу. Чем дальше он шел, тем больше редела толпа. Свежий вечерний воздух бодрил тело, но словно убаюкивал разум. Луна еще не взошла, и на Сент-Мэтьюс-Роуд после ярко освещенной набережной было очень темно. Он хорошо знал, где находится прибрежный, но все же один раз по ошибке остановился, еще не дойдя до него. Плащ Мэри висел в прихожей. Значит, дети вернулись и легли спать. Он прошел в гостиную, отхлебнул Элли из бутылки, которую открыл к ужину, и присел на несколько минут, чтобы докурить трубку. Время от времени Смеясь и разговаривая, за окном проходили отдыхающие. Но когда их голоса уже было не различить, становилось так тихо, что он слышал далекий, похожий на звон колокольчика, шум в ушах. Вчера вечером, в это же время, он докуривал трубку в гостиной у себя дома. Поверить невозможно. Казалось, это было неделю назад, месяц назад. Он вспоминал сегодняшние события и удивлялся, как много всего могло произойти за один день. Носильщик Райслип, их несостоявшийся попутчик мистер Беннет, люди в поезде — все они превратились в туманные силуэты полузабытого прошлого. Даже Каруна Роуд казалась далеким воспоминанием. Но он знал, что время движется равномерно только по циферблату часов. Для людей оно может еле ползти и почти останавливаться, мчаться, перескакивать через пропасти и снова ползти. Он знал, и это вызывало у него легкую грусть, что в конце концов время всегда наверстывает упущенное. Сегодня оно двигалось на ощупь, как паровоз в тумане. Но с каждым часом оно будет набирать скорость, и дни пролетят мимо, как маленькие перегонные станции. Через две недели, в последний вечер отпуска, он будет сидеть в этой самой комнате, думая о том, что первый день, казалось, был только вчера, и сожалеть о потерянном времени. Однако это было глупо. Гораздо лучше измерять отпуск часами и минутами, сотнями часов, тысячами минут, каждая из которых густо насыщена интересными событиями. Погода была великолепной. Прогнозы обещали, что она останется такой надолго. Что-то подсказывало ему, что этот отпуск будет лучшим в их жизни. Он допил пиво, положил трубку на каменную полку и убрал разбросанные вещи по местам. Потом подошел к двери и выключил свет. Луна уже взошла и вовсю светила через красную полоску цветного окна в коридоре. Он вспомнил, что прошлым вечером видел луну, сияющей над хрустальным дворцом у себя дома, и, тихо поднимаясь в спальню, подумал о безмолвном маленьком домике на Каруна-Роуд, где ступени лестницы время от времени потрескивали в тишине, сжимаясь от прохлады, пришедшей на смену дневному теплу.